Глава 13. «Добрый день, мистер Хитклифф». «Добрый, миссис Рипли». Она вежливо пригласила меня в кабинет. «Как вы себя чувствуете?» Ее голос с легкой хрипотцой словно обволакивал меня. Миссис Рипли находилась в приподнятом настроении. Мне даже стало неловко из-за того, что я вошел с такой кислой миной. Я задумался, прежде чем ответить. «Чувствую себя как пещерный человек, впервые сумевший разжечь костер. «Вам нравится огонь? Или вы боитесь его?» — спросила миссис Рипли, усаживаясь за свой рабочий стол. Еще не определился. «Хотите вернуться обратно в пещеру?» «Хочу ее сжечь». Я сел напротив нее в глубокое кресло, столь полюбившееся, что мне все хотелось унести его к себе домой. «Вы знали, что в мифологии разных стран огонь символизирует одновременно жизнь и смерть?» Она выдержала паузу и продолжила. «Так что, возможно, вы хотите сжечь пещеру, потому что переходите на следующий этап. Говорят, мы сжигаем мосты, когда хотим перейти на новый уровень. И тем самым отрезаем пути к отступлению». Взгляд невольно прошелся по кабинету. «С нашей последней встречи тут ничего не изменилось. Может, только растения в горшках немного вытянулись в высоту. А может, цветов даже прибавилось?» Все верно. Иногда это нужно сделать». Я уставился на документы, которые были у нее на столе. Может, где-то там лежат бумаги с моими данными? «Мне не нравится огонь», — замявшись, сказал я. «Он похож на темную материю». «Вы все еще отвергаете ее». Миссис Рипли сухо констатировала факт. «Никакого осуждения, но и понимания я не почувствовал». Взгляд зацепился за новый предмет на ее столе. Шарики, прикрепленные к нитям. «Что это?» — не удержавшись, спросил я. Она потянула за один шарик и отпустила. Он ударил соседний, и шарик с противоположной стороны взметнулся вверх. По кабинету покатился ритмичный звук, который не собирался замолкать. Шарики по очереди били друг друга, равномерно отскакивая в сторону. «Называется колыбель Ньютона. Подарил один клиент. Это антистресс. Должно успокаивать». «Этот звук меня раздражает», — признался я. Остановив шарики, она рассмеялась. «Согласна. Меня тоже это нервирует. Стараюсь лишний раз их не трогать». Я улыбнулся самыми уголками губ. Не думал, что сегодня хоть что-то сможет поднять мне настроение. «Так на чем мы остановились? Вы отвергаете темную материю». «Я бы хотел вовсе от нее отказаться», — задумавшись, мрачно выдал я. «Оставался бы я тогда чистокровным». «Вы в любом случае чистокровный, по праву рождения. Но жить без темной материи крайне сложно, особенно в Октавии. На таких вешают клеймо». «Клеймо?» «Чистокровные без темной материи существуют, правда, они редки. Их называют гнилыми». Миссис Рипли замолкла. Кажется, название не нравилось ей самой. И им очень несладко. Я встречала такого человека только однажды. Ему было не помочь. И кем он был? Я не буду вдаваться в подробности, но все закончилось плачевно. Он не вынес клейма. Мне не хотелось бы, чтобы... «Что с ним стало?» — резко перебил я. Миссис Рипли нервно прикусила губу. Судя по ее виду, она не была готова, что разговор свернет в это русло, и жалела, что поддержала тему. «Он ушел из жизни молодым». «По собственному желанию?» — уточнил я. «Технически да, но он не желал умирать. Он просто не справился с давлением общества». «Если бы все были гнилыми, то давления не было бы», — предположил я, но миссис Рипли лишь устало вздохнула. Я добавил. «И клейма тоже». «Мы живем в социуме. С кем-то находим общий язык, с кем-то нет. Давление будет всегда». «А клеймо?» «Оно всегда у нас в голове. Люди клеймят себя и других каждый день. Важно при этом не замкнуться». На секунду она сосредоточила на мне взгляд. А затем, откинувшись на спинку стула, села полубоком так, чтобы я мог видеть ее профиль. Сложив руки в замок, она улыбнулась. «Вы впервые сами попросили о сеансе. Я искренне рада». «Думаете?» — слегка посмеиваясь, спросил я. «Это прогресс?» Это большой шаг для вас. Вы так не считаете? Не задумывался. Я пожал плечами. Но сейчас предполагаю, что вы правы. Еще один большой прогресс. Она широко улыбнулась, обнажив белый ряд зубов. Раньше вы не соглашались с тем, что я могу быть правой в наших разговорах. Раньше я видел в вас больше... Запнувшись, я признался. Оппонента. Ее брови приподнялись, а в глазах блеснула тень какого-то непонятного азарта. Она повернулась ко мне, скрестила руки на груди и спросила. «Кем сейчас вы видите меня, мистер Хитклифф?» «Зависит от того...» Я тоже откинулся на спинку кресла. «Как мы сегодня проведем сеанс?» Она усмехнулась, но усмешка вышла доброй. «Хотите мне что-нибудь рассказать?» «Хочу кое-что спросить», — ответил я. Она довольно кивнула. «Я вас слушаю». «Разговор останется строго между нами?» — начал я. «Верно». Она вновь кивнула, но теперь ее лицо приобрело то самое серьезно-профессиональное выражение, помогавшее не чувствовать себя жалким или уязвимым перед посторонним человеком, которому раскрываешь душу. «Ни слова моему отцу». «Если вы этого хотите, то я ничего ему не скажу». «И даже в общих чертах. Ни единого слова. Можете соврать ему, что мы обсуждали экзамены», — предложил я. Миссис Рипли чуть покачала головой и твердо произнесла. «Я не буду врать вашему отцу, мистер Хитклифф». Я лишь обреченно вздохнул. «Я хочу быть уверен, что наш разговор не выйдет за пределы этого кабинета. До сегодняшнего дня я исправно придерживалась этих правил. Или вы сомневаетесь во мне? Если вам дискомфортно, мы можем обсудить что-то другое». Миссис Рипли многозначительно замолчала. «Простите, если задел», — слегка смутился я. «У меня не было злого умысла». Она кивнула в знак примирения. «Так что вы хотели узнать?» «Я хочу спросить про извлекателей». Ее лицо дрогнуло в удивлении, но она быстро взяла себя в руки. «Мне никто не может про них рассказать. Никто ничего не знает. Это запретная тема, полная тайн», — принялся я объяснять. «Извлекатели — табу в Октавии», — сдержанно напомнила миссис Рипли. «Да, верно, но я хочу знать о них. Про них так мало информации даже в сети. Мне пришлось воспользоваться VPN, чтобы найти хоть что-то про извлекателей». Результат моих поисков был довольно скуден. Несколько упоминаний в старых научных статьях, которых нигде больше в сети не найти, а значит, не прочитать. И старинная октавианская страшилка о том, что если чистокровные дети будут плохо себя вести, их заберет извлекатель. Он извлечет всю темную материю, сделает детей низшими и оставит их в лесу, тогда больше их никто не найдет. Я никогда не слышал об этой страшилке. Меня в детстве пугали тем, что если я не буду слушаться старших, то попаду в запретные земли и останусь там навсегда. Скорее всего, со временем октавианская страшилка пережила ряд изменений, лишившись таких опасных слов, как «извлекатель» и «извлечь темную материю». «Вы знаете что-нибудь?» — повторил я. Миссис Рипли вновь сцепила руки в замок, но на этот раз движения вышли напряженными. «Совсем немного». «Это уже больше, чем ничего». Она немного помедлила, собираясь с мыслями, и спросила. «Извлекатели — это то, что вас тревожит в последнее время?» «Да». «Могу я узнать, почему?» Я старался правильно подбирать выражения, но все равно понимал, что любое слово может привести к катастрофе. «Мне не дает покоя мысль, что чистокровный может остаться без темной материи». «Да, я понимаю, что существуют гнилые, чистокровные, но вы сами сказали, что они редки». «Извлекатели тоже редки». Я кивнул. «Эта тема вас будоражит?» — спросила миссис Рипли. «Что вы чувствуете по этому поводу?» «Любопытство. Знаете, что говорят в народе?» Она серьезно смотрела на меня. «Что?» «Любопытство сгубило кошку». «Думаете, меня погубит интерес к извлекателям?» Невольно я почувствовал раздражение. «Думаю, что ничем хорошим это не закончится». «Понял», — отчеканил я, не глядя на нее. «Это с самого начала было глупой идеей, И почему я решил, что миссис Рипли что-то знает и уж тем более захочет говорить со мной на эту тему? Поднявшись, я промямлил. «Простите, мне пора». Я уже было подумал, что на этом все, больше она ничего не скажет, и я просто покину ее кабинет, как вдруг она тихо проговорила. «Одним из моих клиентов был извлекатель». «Правда?» Я чуть не подпрыгнул на месте. Она не смотрела в мою сторону. «Я не люблю о нем вспоминать». «Это был низший?» — догадался я. «Низшая. Да». «Извлекательница! Расскажите о ней. Прошу вас, хоть что-то». «Это так важно для вас?» «Да», — без колебаний ответил я. «Обещаете, что не причините себе или другим вред, если я поделюсь информацией?» «Обещаю!» — с жаром воскликнул я. «Клянусь!» Миссис Рипли не спеша поднялась, встала у картины Бонапарт на перевале Сен-Бернар и принялась внимательно ее изучать, словно никогда прежде не видела. Я расскажу только то, что просочилось в частный научный журнал. Маленькая заметка, которой разрешили появиться. Это было много лет назад, когда еще так пристально не следили за доступной информацией про извлекателей. Миссис Рипли нервно откашлялась в кулак. Возможно, эта заметка сохранилась в архиве. До широкой общественности ничего из этого все равно не дошло. Я уставился на нее во все глаза. Смотрел жадно, внемля каждому слову. «Мы провели мало сеансов», — помолчав, начала она. «Что с ней сейчас? Она жива?» Я лихорадочно закидывал ее вопросами. «Я не могу этого знать. Мне не положено». «Как она к вам попала?» «Одно время я работала на...» Миссис Рипли осеклась. «На важных людей. Они тоже были заинтересованы в извлекателях. Они видели в них угрозу чистокровным». «Это низшая. Какая она была?» Она задумалась. «Потерянная. Уставшая. Загнанная». Кулаки невольно сжались сами. «Вы видели ее силу? Она извлекала материю?» Ее руки были за спиной, в тяжелых браслетах. Она с трудом сидела, настолько была измученной. «Как ее звали?» Жажду запретного знания всегда нелегко унять, и это был тот самый случай. «Сколько ей было лет?» Я понимал, что миссис Рипли не ответит на все мои вопросы, но надеялся, что хоть что-то пойму. Мне не разрешалось знать ее настоящее имя. «Как вы ее называли?» В ее досье было написано, что ее можно звать Седьмая. «Седьмая. Думаете, она была седьмым извлекателем в Октавии?» «Я предпочитаю об этом не думать. За разговоры про извлекателей...» Она замолчала. «Что за это будет?» «Это не одобряется». Октавия представилась мне здоровенным зверем, полностью состоящим из темной материи, совсем как лев Гедеона. И эта опасная махина безжалостно сжирала полукровок, низших, гнилых, извлекателей, переносчиков, чистокровных, осмелившихся задавать неудобные вопросы, всех подряд. Все мы рано или поздно попадем в пасть этого чудовища. Как его остановить? Я видел только один ответ. Присмотритесь. На спине чудовища сидел совет старейшин вместе с командантом отдела миграции полукровок и низших. Они все указывали пальцем на того, от кого надо избавиться. И темная материя, этот зверь, пожирал несчастного, заглатывая живьем. «О чем теперь вы задумались, мистер Хитклифф?» «Это чудище надо остановить любой ценой». «Что будет с Октавией, если у чистокровных пропадет темная материя?» «Такого не случится», — уверенно проговорила миссис Рипли. «Давайте просто представим», — не сдавался я. «Что будет?» Она зажмурилась, словно от головной боли. «Начнется хаос». «Вы думаете, что полукровки и низшие могут напасть на нас? Начнутся столкновения?» «Нет, так далеко не обязательно заходить. Чистокровные, потерявшие силу, лучше справятся с этим». «С чем?» «С саморазрушением». Миссис Рипли грустно улыбнулась. «Уроборос. Змей, кусающий себя за хвост. Сначала чистокровные поглотят друг друга. Чудище из темной материи укусит себя за хвост, И так доберется до совета старейшин с командантом Лафаром, восседающим на его спине. Больше она не сказала ни слова. Как бы я ни задавал вопросы про извлекателей или гнилых чистокровных, она переводила тему или открыто заявляла, что на сегодня все. Она не будет говорить об этом. Дальше наша встреча прошла в привычном русле. Мы затронули тему вступительных экзаменов и обучения в Академии Святых и Великих. Уже прощаясь у дверей, я произнес: «Вы спросили меня в начале сеанса, кем я вас вижу». «И кем же, мистер Хитклифф?» Она подперла изящным плечом дверной косяк. «Сейчас я вижу у вас союзника». Миссис Рипли улыбнулась, хотя я видел, что наш сеанс ее знатно вымотал. «Я рада, что мы пришли к этому статусу. Судя по вашей интонации, это довольно шаткое положение. Ваш статус будет зависеть от того, — нехотя признался я, — передадите вы моему отцу наш сегодняшний разговор или нет. В моих интересах оставаться вашим союзником как можно дольше». Обернувшись в холле, я произнес: «Я не кошка, и тем более не кот». «Простите?» — она растерянно уставилась на меня. «Любопытство сгубило кошку. Так вот, я не кошка. Я беркут. Меня не сгубить». И, не дождавшись ее ответа, я на ходу бросил: «Доброго дня, миссис Рипли». «Доброго», — все так же растерянно добавила она, — «мистер Хитклифф». Вычитав на запрещенном сайте, что во время правления Бёрка в стране существовал благородный легион, элитное воинское формирование, состоящее из чистокровных, я не мог отделаться от мысли, что кто-то из моих предков явно вдохновлялся священным отрядом из ФИФ. Было бы забавно, узная, что в благородный легион тоже набирали храбрых мужей, готовых отдать друг за друга жизнь. Я тихонько посмеялся себе под нос от одной только мысли. Октавианцы, подобно фиванцам, давали присягу верности, а также использовали летанию, способную успокоить и придать сил перед сражением. «Я бьюсь не за себя, я бьюсь за империю», — говорил один из них на поле боя. «Я бьюсь не за себя, я бьюсь за Бёрко», — отвечал ему второй. Задумавшись, я вновь неосознанно крутил на пальцах ручку, трюк, которому недавно научился у Оливера, и воображал себя одним из легионеров. Смог бы я отдать жизнь за другого человека? А за страну? Они веками преданно служили императорской династии, но всему приходит конец. Часть солдат погибла во время переворота. Выжившие примкнули к совету старейшин и, сменив название, стали гвардейцами. Есть ли у них сейчас это летание? Наверное, уже нет, ведь они больше не бьются за Бёрко. «Раньше легионеры принадлежали твоей семье», — тяжело вздохнул Люмьер, когда впервые упомянул их. Их сердца бились ради Бёрко. И горько добавил: «Лучшие из лучших. А теперь они служат старейшинам». Я скептически отнесся к его словам, но вслух ничего не сказал. Иногда казалось, что Люмьер жил воспоминаниями о прекрасном прошлом и тешил себя будущим, в котором империя непременно должна возродиться из пепла благодаря мне. Не хотелось с ним спорить, но я все больше приходил к выводу, что Люмьер слишком юн, чтобы тосковать по Октавианской империи. Он ее попросту не помнил. Скорее всего, он тосковал по своему доблестному отцу, который неразрывно был связан с империей. А потому Люмьер так жаждал вернуться в те времена. «Я бьюсь не за себя. Я бьюсь за империю», — несколько раз твердо проговорил я, вслушиваясь. Хотелось верить, что я правда мог биться за Октавианскую империю, мифическую страну, к которой мало что испытывал, но с которой меня многое связывало. Отложив ручку в сторону, я сконцентрировался на темном пламени, появившемся на ладони. Люмьер советовал тренироваться каждый день, но у меня уже крыша ехала от ненавистных треугольников и стрел. Я хмуро уставился на огонек. Это то, что позволяет мне быть чистокровным. То, из-за чего я должен чувствовать себя важнее полукровок и низших. Крепко сжав кулак, я ударил по поверхности стола. Спасибо, ребро сразу напомнило о себе. Да так, что ручка подскочила. Я важнее, чем полукровки и низшие? Кто, черт возьми, это придумал? «Какая чушь!» — сердито прошептал я себе под нос. «Оставшись без темной материи, кем я буду? Останусь таким же важным для Октавии чистокровным? Или стану низшим? Где грань, что разделяет нас? Кто вообще вправе нас делить? Я злился, только думая об этом. И все же мне не давала покоя одна мысль. Кем я буду без темной материи? Извлекателем? Гидеон говорил, что извлекатели низшие, реже полукровки, но я чистокровный, способный отбирать темную материю. Почему именно я? Это Божий замысел? Или я не более чем ошибка природы? Я уставился на свои руки. «А если забрать материю у чистокровных?» — лихорадочно пронеслось в моей голове. «Кем будут они?» Представить страну без темной материи было так приятно, что я даже на миг улыбнулся. Все равны, все едины, никто больше не выделяется, никто не кичится силой, никаких контрольно-пропускных постов, криков «Чернокровки!» и задранных носов чистокровных, упивающихся своим положением. Как я раньше не пришел к этой мысли? Октавия, у жителей которой я мог бы забрать темную материю. Какой она будет? Быть может, я ради этого и появился на свет? Я нервно поднялся. Пальцы рук слегка дрожали. Мысли захватили меня с головой. Что, если извлечь темную материю из всех чистокровных? Забрать ее навсегда? Октавия, где все равны? Реально ли она? Нужно тренироваться не только создавать материю, — тихо произнес я. На ладони вновь появился маленький огонек. Теперь я с улыбкой наблюдал за тем, как подрагивают языки пламени. Я медленно сжал кулак и с удовольствием затушил огонь. «Не только создавать. Все верно», — кивнул я самому себе. «Но и извлекать ее, отнимать». Это было словно озарение, как будто нашелся способ решить все проблемы разом. Осознание собственной силы захватило меня. Возможно, впервые ко мне пришло четкое понимание, что дальше делать. «Я бьюсь не за себя», — крепко зажмурившись, уверенно произнес я. «Я бьюсь за равенство». В Академии Святых и Великих обучали уплотнению материи. С помощью этой силы Гидеон периодически разносил наш дом, но брат, в отличие от меня, еще до поступления управлял материей на хорошем уровне и вполне мог перевернуть стул или выбить окно. Я не был уверен, что хочу владеть этой способностью. Впрочем, я и извлечением не горел желанием владеть. Но теперь, хочу того или нет, у меня нет другого выбора. Октавия погрязла в распрях и угнетении своего народа, превратилась в настоящую тиранию. Я заберу все у совета старейшин и любого, кто встанет на моем пути, если это поможет добиться равенства. Французская революция подала мне хороший пример. Чистокровные могут и должны желать равных прав для всех. Если во Франции они смогли объединиться с полукровками, чтобы свергнуть власть, может, и у меня такое получится. Но смог бы я заручиться поддержкой местных полукровок? Глубокое отвращение к тирании, ревностное сочувствие к угнетенным. Так, кажется, говорил Максимилиан Робеспьер, чистокровный французский революционер. Главное только обойтись без гильотины. Мне еще пока дорога моя голова. Люмьер прав. Нужно тренироваться. Я положил учебник по истории Октавии на край стола. Не знаю, как Гидеон это делал, но мне хотелось во что бы то ни стало поднять учебник, не притрагиваясь к нему. Появилась темная материя. Я уверенно направил ее, но на этом сила иссякла. Как я ни старался, тщетно. Учебник не сдвинулся ни на сантиметр, да что уж там, ни на миллиметр. «Да как Гидеон это делает?» — раздраженно взвыл я. Следующие полчаса я, как умалишённый, бился над тем, чтобы приподнять учебник. Под конец тренировки меня можно было выжимать. Так я вспотел и вымотался. По разгоряченному виску скатилась капля пота. Рука горела от перенапряжения, как будто я без перерыва занимался силовыми упражнениями. Да и больное ребро не давало покоя, хоть мистер Дон и говорил, что мой молодой организм быстро идет на поправку. Разминая кисть, я в ужасе подумал о том, что если так будет продолжаться, то о поступлении в академию не может быть и речи. Темная материя словно чувствовала, что я мысленно отторгал ее, а потому не спешила покоряться. Я вновь направлял материю. Но темный сгусток, столкнувшись с книгой, рассеивался, подобно дыму. Так прошло еще минут 20. Я был на пределе. Хотелось не только приподнять учебник, но и отшвырнуть уже и письменный стол в придачу. желательно сразу в окно. «Подчинись», — мысленно приказывал я. «Ты мое продолжение. Ты второе я. И, о чудо! Не знаю, как так вышло, но материя еле заметно уплотнилась. Я боялся все испортить, а потому, кажется, задержал дыхание. И когда учебник сдвинулся на самую малость, в дверь постучали. «Господин!» — громко начала была Сильвия. От испуга я резко дернул рукой, и учебник отбросило прямо в стену, рядом с дверью, да так сильно, что раздался мощный удар. Я потрясенно уставился на порванный корешок книги, теперь лежавший на полу. «Готье!» — закончила за дверью Сильвия. Помолчав, она неуверенно спросила. «Вы в порядке?» «Да, все в порядке». «Что это был за шум?» Сильвия взялась за дверную ручку. Та угрожающе двинулась. «Могу ли я войти?» «Нет!» — крикнул, поднимаясь. «Я не одет!» «Хорошо», — произнесла она, отпустив дверную ручку. «Обед подан. Пожалуйста, спускайтесь». «Буду через пару минут». С этими словами я закинул испорченный учебник в ящик стола и направился в душ, мечтая поскорее забыть о боли в ребре. Неужели темная материя подчинилась? Мне не верилось. Вернувшись после обеда в комнату, я увидел Скэриэла, вальяжно развалившегося на кровати. На ноутбуке была опасно открыта вкладка с запрещенным сайтом, и как я позволил этому случиться, который я до этого читал. Ящик стола был выдвинут, книги там не оказалось. «Что это за легион?» — с интересом спросил он, указав на экран ноутбука. «Да так». Я пожал плечами и уклончиво ответил. «По истории надо было». Я торопливо закрыл ноутбук. Я вдруг вспомнил, как Франк Лафар также нагло разглядывал мои вещи и почувствовал острое желание скрыть от Скэриэла все, что я смог узнать о благородном легионе. И это желание мне не понравилось. Мы заметно отдалились, и это меня терзало. «А это тоже по истории надо?» Не сдержав смешок, он вытянул из-за спины испорченный учебник. «Да. Я перестарался. Учебник выглядел плачевно. Пришлось признаться. Не рассчитал силы». «Для чего?» — улыбнулся Скэриэл, поднимаясь с кровати. «Для чтения параграфа?» Тренировался с темной материей. И тут до меня дошло. Скэриэл, полукровка, тоже ею владел. Быть может, он такая же ошибка в системе, как и я? «Помнится, я обещал с тобой тренироваться». «Да, но...» — растерянно проговорил я. — «Как ты себя чувствуешь? Твоя рана?» — «Более-менее», — кивнул он, поднимаясь. — «А ты как?» — «В порядке», — нерешительно бросил я, не зная, куда деть руки. Находясь в последний раз в этой комнате, я, кажется, раскис, прежде чем вломился Гидеон. Ну и как себя вести после того, как Гидеон чуть не задушил Скэриэла? Он подошел ближе и теперь с интересом рассматривал мое лицо, как будто заново изучал его. Я смущенно улыбнулся, испытав чувство дежавю. «Иногда мне кажется, что ты очень меняешься, пока мы не видимся», — внезапно серьезно проговорил он, нахмурив брови. Я хотел было по привычке начать оправдываться или уклониться от ответа, но тут неожиданно даже для себя согласился. «Мне тоже так кажется». Я помедлил. «Ты тоже меняешься». И пропадать стал чаще. Я надеялся, что это все же не звучит как упрек. «Верно», — медленно кивнул он. Я молчал, наблюдая за ним. «Но это ведь ничего не меняет. Все равно останемся мы», — обеспокоенно спросил Скэриэл. «Несмотря ни на что?» «Да», — я улыбнулся. «Мы. Несмотря ни на что». Но он все не сводил с меня взгляда, и там читалось что-то, что я не мог понять. С тяжелым сердцем я опустился на кровать, и он тоже снова присел рядом, чуть сгорбился. «Жаль, что теперь мы так редко видимся», — наконец проговорил он. «Хотел бы я вернуться в то время, когда зависал у тебя почти каждый день». Вздохнув, я коснулся его плеча, сжал пальцы. Хотел ответить, искал слова, но чувствовал где-то глубоко в душе, что не найду. Мы оба уже не те. Что-то изменилось и продолжало меняться. Наши отношения не будут такими, как прежде. Я больше не хочу быть тем Готье, которого он встретил у музея и которого постоянно опекал? Скэриэл нехотя отстранился первым, кажется, чувствуя мое состояние. «Что там с тренировкой, легионер?» — спросил он, медленно расправляя плечи. «О, хочешь вступить со мной в благородный легион?» — шутливо спросил я, радуясь тому, что мы нашли тему для разговора. «А какие требования?» «Быть верным, храбрым», — задумчиво протянул я. «И знать летанию». «Летание?» Левая бровь Скэриэла поползла вверх. «Я бьюсь не за себя, я бьюсь за империю», — с улыбкой проговорил я, положив руку на сердце. «А-а-а!» Скэриэл махнул рукой на ноутбук. «Видел, читал». «Ну так что?» Я поднялся, отошел на пару шагов и встал в позу, будто собирался участвовать в дуэли. Шутливое предложение присоединиться к игре. Скэриэл тоже поднялся и встал напротив. «Прости, Гатья. Тогда уж...» Он слабо помотал головой, как-то хищно ухмыльнулся и твердо закончил. «Я бьюсь не за себя. Я бьюсь за запретные земли». В его голосе не было ни капли веселья. Он говорил серьезно. Скэриэл приподнял ладонь, на которой разгорелась темная материя. «Запретные земли, значит?» Я впервые явственно ощутил, что мы действительно по разные стороны баррикад. Мои мечты о мостах наивны. Как ни грустно, но Скэриэл никогда не примкнет ко мне и не продолжит летанию, как делали это солдаты благородного легиона. Каждый из нас, скорее всего, выберет свои идеалы, даже если в чем-то они похожи, и к цели мы пойдем разными методами. Важно удержаться и не упасть на самое дно. Чистокровные часто об этом забывают. В этом ваша ошибка. Ваша ошибка. Тогда его фраза меня задела, но я не мог понять, почему. Теперь мне все стало ясно. Скэриэл сказал «ваша ошибка» вместо «их ошибка». Он приравнял меня ко всем чистокровным, которых осуждал, на которых смотрел свысока. Я отзеркалил его ухмылку и кивнул. «Пусть будет так. Я чистокровный, который, возможно, однажды упадет на самое дно. А пока этот день не настал, я буду бороться. И однажды я заберу твою силу, Скэриэл Лоу. Октавии будет лучше без темной материи. Нам всем будет лучше без нее».